Глава третья. Дорогой гость. Николай приехал в глушь на рассвете. День не спешил просыпаться, и деревня тонула в пепельном сумраке. На подъезде, недалеко от домов, обнаружилась незнакомая машина, а возле нее стройная фигурка с коротким ежиком светлых волос. В курточке и джинсах она что-то разглядывала в салоне, напирая ладонями на стекло. «Неужели Наташа?» Притормозив, Николай выскочил на мороз, позабыв о куртке. Наташа ему очень нравилась. И хотя с момента их последней встречи прошло совсем немного времени, он успел соскучиться. «Натка!» — позвал он с улыбкой. «Ты почему не позвонила? Давно приехала?» И только когда девушка обернулась, понял, что обознался. «Простите, я думал, знакомая». Николай едва сдержал разочарование. Девушка не ответила. Равнодушно смерила взглядом и опять подалась к окну машины. «Могу я чем-то помочь? Вы, наверное, заблудились?» «Открой». Незнакомка ткнула пальцем в дверцу. «Мне нужно туда». Грубый тон просьбы покоробил Николая, но он сдержался, понимая, что девушка просто могла испугаться. «Я вас не трону, не бойтесь», — сказал как можно доброжелательнее. «Заблокировала? Такое бывает в мороз. Ключом не пробовали?» «Открой». Лицо незнакомки застыло, как маска. «Хочу забрать». «Потом уйду». «Уйдете?» – поразился Николай. «Вот так? Без машины?» Девушка не ответила. Со всей силы врезала кулаком по стеклу. «Зачем вы так? Погодите, я разгружусь и гляну, что там». Потянув из багажника доверху наполненные пакеты, Николай направился в сторону дома. Позади вкусно захрупал снег. Девушка двинулась за ним. Из приоткрывшейся двери заструилось тепло. Его ждали. «Тихон!» — негромко позвал Николай. «Встречай, что ли? Я не один. У нас гостья». В глубине дома заворчало. Затопотали шаги. Невидимый Тихон подкатился колобком, пощекотал бородой ладонь, а после прижался к ноге. «Ну что ты!» – растрогался Николай. «Всего-то месяц не виделись. Я не мог выбраться раньше. Вот, гостинцев вам прихватил». Позади кашлянули. Незнакомка застыла в дверях, не делая попыток войти. «Не стесняйтесь!» – кивнул ей Николай и снова погладил Тихона. Однако девушка не сдвинулась с места. Так и осталась стоять в проходе. «Пригласи». Рисковатый голос совсем не подходил ей. «Пригласи войти». «Чужих не зовем», — хрипуче пробубнила от пола. «Пшла отседа! Пшла!» Протопотав лопатками, Тихон споро захлопнул дверь. Перестав таиться, зыркнул сердито сквозь шерсть, да попенял недовольно. «Ты что же, хозяин, оморочницу привел, все позабыл в своих городах». Оморочница – нечисть, ведьма, обладающая умением насылать морок, путать мысли, вызвать зрительные иллюзии. «Прости, Тихон, я не нарочно», – Николай помог задвинуть крепкий засов. «Что-то я расслабился, не разглядел сразу». «Оно и понятно. У вас такие не водятся». «Всякие водятся, только мне не попадались». Николай щелкнул проявившегося запечника по кепке. «Оброс ты, брат, в парикмахерскую пора». Запечник – домовой дух, обитающий за печью. По традиционному местообитанию домового – его именуют хлевником, голбешником, избиным, за печником, подпечником, подпольником и тому подобное. «Не положено», — насупился Тихон. «Зачем дразнишь?» «Ну, прости», — покаялся Николай. «Виноват. Я погостить к вам, до крещения останусь». «Да ну!» — просиял Тихон и вздернул мохнатые уши. «А не обманешь?» «Клянусь». «Николаша!» — дребезжащий надтреснутый голосок разнесся по дому. Пестренький рыжий ком прыгнул на руки Николаю, ткнулся в щеку и затрясся. «Мы уж не ждали, не чаяли свидеться, а ты взял да вернулся». «Вернулся, Заполоша, не могу я без вас». Заполоша — волосатка, домовой женского пола, обитающий в доме, бане или авине. Сморщенное личико вынырнуло из перьевого облака, в единственном глазу блеснула слеза. «Мы так скучали, так ждали тебя. Плохо нам одним, худо без хозяев». «Потерпите еще немножко. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Найдем способ вас отсюда забрать». Натаха думала, да не придумала. Поплевав на ладони, Тихон принялся оглаживать шерсть. «И та, чудная, что с вами была, Мирка, кажись. Ну и имечко у девки». «Так и будем привязаны к месту. Хорошо хоть вдвоем». Заполоша протяжно вздохнула. «Найдем способ». Жалость к домовым волной накрыла Николая. Он покрепче прижал к себе Заполошу, потянулся обнять Тихона. «Я не оставлю вас. Обещаю. Если понадобится, поселюсь здесь. Вернусь, так сказать, к корням». «Дела, делишечки!» — Тихон счастливо вздохнул. «Говорил я тебе, что хозяин не из таковских, а ты одно трещала. Бросит, бросит». Заполоша на то не ответила. Похлюпав носом, скатилась с Николаевых рук и зачастила. Раскомандовалась. «Подкинь-ка дров, Тихон, и картоху достань из-под полу. Запечем с маслицем, а после чайку. Я сберегла кое-чего от старых запасов. Все для тебя старалась, Николаша». «Спасибо, хозяюшка. Что бы я делал без вас?» В доме было тепло и чисто. Как когда-то при деде над печкой висели вязаночки трав. Плетеный короб, с которым ходили по грибы, стоял, покосившись у стены. И ходики постукивали едва слышно. Тики-так, тики-так, тики-так. «Принимайте гостинцы!» Николай поспешно сморгнул, не хватало еще раскиснуть перед всеми. «В багажнике много чего осталось, потом донесу». Вспомнив про машину, он вдруг бросился к двери. Распахнув ее во всю ширь, выглянул за порог. Изящный маленький автомобильчик так и стоял на том же месте. Только теперь никто не крутился рядом, не пытался проникнуть внутрь. «Откуда здесь машина?» «Ох, Николаш!» – всплеснула крыльями Заполоша. «Слушай сюда, интересное. У Тайки-то сейчас гульба. Теперь и во все святки протянется. И вроде пришлая с ними. Из людей». «Ты ходила к бывшей хозяйке? Зачем? Я же просил». «Что ты? Сама не ходила. Берегуся». «Тихон пришлую мельком видал. Давеча в вечеру». «Видал». Тихон вынимал из пакета в гостинце, раскладывал прямо на полу на две равные кучки. «Худая и в штанах, и волоса растеряла». «Это как же?» — не понял Николай. «Будто сам не помнишь. Саморочий трещал? Трещал. Она себя следухи исписала». «Вы и имя ее знаете?» — удивился Николай. «Да к дуреха сама и ляпнула. Тайна всю деревню о том вопила, похвалялась перед гостями». «Ей получше? Память вернулась?» «Какое там?» Тоненькая косица заполошь и легонько шлепнула Тихона по руке. «А ну не жульничай! Верни мою конфету!» «Углядела, глазастая!» Беззлобно огрызнулся запечник. «Что тебе в той конфете?» «По правилам дележу веди. Соблюдай ровный счет». «В машине полно конфет. Надолго вам хватит», — успокоил ее Николай. «Так что там Тая? Оклемалась?» «Тая и не Тая уже. Подселенка в ей орудует. Подцепилась где-то и прижилась». Запечник аппетитно захрупал печеньем. «Так и колотится в ней. Летает сюдой, тудой». «Это как же?» — снова озадачился Николай. «А так, вселится. Тая вроде нормальной становится. А как вылетит прочь, вертается в прежнюю себя». «Отчего же она мечется?» «Я без понятиев». Тихон зашелестел шоколадкой. Почавков со смаком, сообщил не впопад. «Не отпустят ее». «Кого? Таю?» «Да пришлую Энту. Раз имя назвала, считай все». «Спасать ее нужно», — заволновалась Заполоша. «Так я схожу, навещу Таю, разведаю, что там у нее». «Сходит он. Не покажут ли духу тебе? Отведут глаза. А Тая дурочку включит. Подселенка она хитрющая. Не станет себя выдавать». «Что же тогда посоветуете?» «Эх, Николаша, какие из нас советчики? Вот дед, он бы помог». «Дед помог!» — возмущенно вскинулась Заполоша. «Так помог, что всю деревню угробил и бабушку Николашину извел». «И правда, вот дурень я старый. Прости, Николаша, без умыслу ляпнул». «Забудь». Николай с усилием отогнал нахлынувшие не ко времени воспоминания. «Мне вот что интересно. Зачем оморочница скопировала эту ледуху? Как считаете?» «Для оморочи обличье, что одежа. Любит менять без поводу. Увидела новенькую и притворилась». Заполоша потащила к печи чугунок. «За надобностью какой, точно говорю». Тихон с интересом рассматривал пакетик чипсов. «Без поводу она и пальцем не щелкнет. Значится, есть в том нужда. Есть интерес». «Интерес». Николай представил стройную фигуру, приятные нежные черты. Коротенькая стрижка очень шла Лиде, делая лицо совсем юным. Что же понадобилось от нее оморочнице? Зачем та прикинулась девушкой? Наверняка в машине хранилось что-то важное. Вот только что это могло быть?